А во, а Людмила Евгеньевна-то, я смотрю, не мелочится. Ага, спокойно подтвердила супруга, поймала мой вопросительный взгляд и сообщила, что им на счета упало по 80 миллионов. После чего также спокойно добавила, как я понимаю, 325 или что-то около того, за комплект «Искр», а все остальное, за совет готовить организм к омоложению по методике Ксении Станиславовны. 11 сентября прошлого года я продал Докукиным 4 первые «Искры» в своей новой жизни за 40 тысяч, криво усмехнулся я, и до сих пор помню зависть в глазах слуг их рода, присутствовавших при передаче денег. А 10-11 октября мне выкатили штраф в 3000 рублей. В ЧОПе, в котором я служила до знакомства с Игнатом, в том же тоне продолжила Оля. И в тот момент перспектива выплачивать настолько безумную сумму легла на мои плечи неподъемным камнем. Осенью прошлого года я была слабеньким воином, ненавидящим все и вся, подала голос Света, протиснулась между спинками передних сидений и расплылась в хищной улыбке. Но те времена остались в далеком прошлом, а в настоящем мы, команда из трех злобных гридней, способных порвать кого угодно, включая ублюдочного обидчика моей будущей мачехи. Поэтому перестаем хандрить и начинаем готовиться к сеансу психотерапии. Да я особо не хандрю, буркнул я, просто сравнил порядок суммы не более. Я тоже в полном порядке, заявила моя благоверная, на деньги мне плевать, вы рядом, а тварь, пытавшуюся убить Надю, мы обязательно найдем и вывернем наизнанку. Ищу добросовестнее некуда, сообщила Дайна нам двоим и напрягла еще немного. Кстати, без сеанса психотерапии, увы, не обойдется, уфимцев винит в случившемся себя и, по моим ощущениям, решил, что не имеет права добиваться расположения недотроги, так как он, боярин, слабее богатыря, а значит, не сможет защитить Надю и в ближайшем будущем. А эта мысль, как вы, наверное, догадываетесь, в разы усилила угрызения совести, вызванные его виной перед Светой. Эту новость я обдумывал почти всю дорогу до клиники Веретенниковой. Само собой, параллельно общаясь с девчатами, тоже пребывавшими не в духе. Минут за 10 до прибытия на место позвонил целительнице, сообщил, что уже на подъезде, и попросил пропустить Буран на охраняемую территорию. Ксения Станиславовна обрадовалась, пообещала, что нас встретит и проводит до палаты Нади, и извинилась за то, что не сможет продолжить разговор, ибо медитирует, чтобы как можно быстрее восполнить высушенный в ноль резерв, и сбросила вызов. «Высушила, исцеляя недотрогу», — сказал Бюс, хотя понимал, что я наверняка пришел к тому же самому выводу. «Классная тетка», — буркнула Уфимцева, нервно облизала пересохшие губки и ушла в себя. Правда, совсем ненадолго, стоило Ольге переключиться в боевой режим и начать обновлять бафы, как мы с Мелкой, почувствовав это при помощи проснувшихся чуек, автоматически сделали то же самое. Нападение ждали и проезжая мимо КПП, и всю дорогу от него до въезда в подземный гараж, и во время обмена приветствиями с Якубом, встретившим нас у входа в лифтовый холл. Хотя нет, не так, проезжая мимо КПП, мы были более-менее спокойны. А как только дотянулись до энергетической структуры недотроги и оценили, насколько сильно поблек силуэт богатыря, озверели. Поэтому следующие несколько минут автоматически впечатывали в память особенности энергетик остальных одаренных, обретавшихся в трехэтажном особнячке, оценивали их потенциальную опасность и распределяли между собой. Да, поднявшись на третий этаж и обнаружив, что почти все возможные враги остались на первом и втором, чуть-чуть понизили степень готовности ко всему и вся, но полностью так и не расслабились, дошли до входа в крыло для привилегированных пациентов. Поздоровались с дежурной медсестрой, светившейся, как очень хороший воин. Поблагодарили Якуба за помощь, проводили его прозрениями и вошли в палату недотроги. Оснащение здоровенного, но достаточно уютного помещения я оценил мельком. Отрешенно отметил, что медоборудования в нем в разы больше, чем в комнатке нашего гостевого коттеджа. Оглядел серое, страшно осунувшееся лицо Надежды, поймал ее взгляд и довольно усмехнулся. «Привет, солнце. Выглядишь, лучше не бывает. Издеваешься», — гневно процедила она, полыхнув яростью зверя, в принципе не умеющего сдаваться. «Не», — весело ответил я, нагло сел на край ее кровати и объяснился. «Судя по тому, что я вижу в твоих глазах, ты готова вцепиться в глотку своему обидчику, если не руками, то зубами, и перегрызть ее к чертовой матери. И это радует со страшной силой, ибо ты не сломалась». То есть, осталась все той же личностью, которую мы уважали. а нынешнее состояние тушки – мелочи. В нашем мире раны исцеляются достаточно быстро, так что через какое-то время ты полностью восстановишься и присоединишься к нашей охоте на призрака и тварь, которая тебя ему заказала. Ярость во взгляде Нади мгновенно сменилась злым предвкушением. То есть сезон охоты уже открыт, конечно, кивнул я. Мышь-волки в овечьей шкуре, только среди птиц, или щеглы, которые на самом деле беркуты. А значит, наши враги обречены. Не знаю, в курсе ты или нет, но награду за голову призрака объявило то ли 14, то ли 16 родов. Солнце, сидеть на берегу и ждать, когда мимо проплывет труп врага, слишком скучно, ухмыльнулся я. Поэтому мы пойдем другим путем. И каким же? Полюбопытствовала она. Тебя хотят убрать, верно? Ага, но ты выжила. Тут недотрога прищурилась, открыла рот и застыла, увидев хорошо знакомый жест. А через миг я оторвал взгляд от энергетической структуры богатыря, возникшей на периферии области действия прозрения, и расплылся в злобной улыбке. Девчат, у меня проснулась чуйка. Глава 8. 10 сентября 2513 поехк. Богатырь, проникший на территорию клиники со стороны парка для прогулок пациентов, добирался до палаты недотроги чуть больше 5 минут, и в стиле наглее не бывает. Для начала допрыгал рывками до центральной аллеи, по ней неспешно прогулялся до центрального входа, постоял перед ним 10 секунд и начал заглядывать в окна палат 3-го этажа. Как? Да с помощью все тех же рывков, запрыгивал на межэтажный карниз, каким-то навыком школы земли фиксировал себя на каменной стене и, вероятнее всего, всматривался в терминалы системы контроля состояния пациента. При этом на осмотр палат для обычных пациентов не отвлекался, точно зная, в какое крыло особняка помещают особо важных персон, сходу сфокусировался на нем. Ну, а мы все это время готовились к теплой встрече. Дайна взяла под контроль всю электронику клиники, я предельно подробно описал Оле и Свете аж 4 алгоритма действий, а Надя, получившая по рукам в самом начале объяснений, кусала губы, но дисциплинированно изображала тяжелораненую. Появление незваного гостя за своим окном, естественно, не заметила, он, как, собственно, и мы, прятался под невидимостью. Поэтому внезапная атака мощнейшим воздушным лезвием стала для нее сюрпризом. Ну, а мы были готовы. Поэтому навык, разнесший стекла, влетел в 3 параллельные воздушные стены и не смог их продавить, а второго удара не случилось. Оля всадила в призрака оглушение и шар льда, света, сферу умиротворения и оплеуху, а я ограничился облегчением, в смысле, в самое первое мгновение. А когда тело убийцы оторвало от стены и отправило в полет, обнулил его вес подпоркой и отправил еще одной оплеухой в сторону здоровенной клумбы. Не тупил и после этого, ушел в окно мощнейшим рывком, в точке выхода из него придавил урода прессом, вбил в огромный розовый куст и накрыл туманом. Напарницы вышли из палаты в том же стиле следом за мной и тоже продолжили давить. Обновили оглушение, шар льда и сферу умиротворения еще на лету, а сразу после приземления сосредоточились на контроле. Жена зафиксировала призрака прессом и колючим побегом, а мелкая – точечной версией цепких корней и каменным капканом. Ну, а я ворвался в туман, приложил богатыря росой, нанес по чудом удерживаемому Мареву 1,5 десятка ударов локтями и коленями, само собой, усиленных электрошоком, и в момент схлопывания защиты насадил убийцу на одуванчик. Истошный вопль ублюдочной твари согрел душу, но мозги не отключил. Поэтому я вбил в самый центр проекции ядра призрака разрывную морозную иглу и только после этого остановил девчат. А вот туман убрал только секунд через 12-15, дабы двое сотрудников службы безопасности клиники, как раз подбегавших к месту схватки, увидели, как я из него выхожу, и сходу взял власть в свои руки. Я, Игнат Данилович Щеглов, а полутруп за моей спиной, наемный убийца по прозвищу «Призрак», пытавшийся добить одну из пациенток Ксении Станиславовны. Кстати, украсьте, пожалуйста, этого ублюдка наручниками, можно самыми обычными, а я пока наберу вашу хозяйку и попрошу помощи. Его необходимо реанимировать и допросить. Звонить Веретенниковой не пришлось, как выяснилось чуть позже, ей на телефон пришло уведомление о чрезвычайной ситуации, и женщина, прервав медитацию, сначала подключилась к камерам, а затем забежала в кабинет напротив своего и высунулась в окно. В общем, я смог поставить ей боевую задачу не по телефону. Ксения Станиславовна, этот тип, вероятнее всего, тот самый призрак, который вчера пытался убить мою родственницу. В данный момент он при смерти, а мне нужна информация. Реанимируйте его, пожалуйста». Женщина кивнула и исчезла, а от силы через минуту-полторы выбежала из центрального входа, шустренько добралась до нового пациента, опустилась рядом с ним на колени, провела диагностику, изумленно хмыкнула, кинула на меня нечитаемый взгляд и принялась шарашить целительскими навыками на скорости, которая мне даже не снилась. Следующие секунд 20-25 не отвлекалась ни на что, а когда стабилизировала состояние призрака, с кем-то созвонилась и вызвала помощников. Двое мужчин лет 40 и женщина чуть помоложе вынеслись из здания следом за мобильным реанимационным комплексом, подкатили его к нам, подобрали тело незваного гостя, выслушали серию команд Веретенникова и дисциплинированно выполнили все до единой, хотя добрая треть резанула ухо даже мне. Впрочем, мысль о том, что с этим пациентом можно обращаться и погуманнее, пропала из моего сознания чуть ли не раньше, чем появилась. Так что я поймал взгляд супруги, жестом разрешил убрать оглушение, которым она продолжала давить ублюдка, и мягко улыбнулся. «Дуйте к Наде, успокаивать, приглядывать и все такое, а я пообщаюсь с призраком». По дороге в реанимацию Ксения Станиславовна не дала помощникам ни единого шанса провести диагностику пациента, а когда его подключили к оборудованию посерьезнее, отослала эту троицу заниматься своими делами, собственноручно закрыла дверь, отправила призрака в медикаментозный сон, повернулась ко мне и исправилась. В смысле, сообразила, что у нее с собой телефон, и вынесла его в соседнее помещение. Зато после того, как вернулась, поймала мой взгляд и криво усмехнулась. «Игнат Данилович, я при всем желании не смогу вернуть в более-менее нормальное состояние ту кашу, в которую вы превратили внутренние органы этого урода, а показывать его следователям каких-либо спецслужб в таком состоянии – это полный и законченный идиотизм. Умений, оказывающих подобное воздействие, не существует, значит, вас гарантированно вывернут наизнанку и заставят поделиться этим знанием. Что будем делать?» Я озадаченно почесал затылок и, видимо, как-то не так усмехнулся, ибо женщина поспешила обозначить свою позицию предельно понятно. «От меня это знание на сторону не уйдет. Я должна вам по гроб жизни и за избавление от ярма работы на ИСП, и за прорыв во второй ранг, и за искры, которые уже начали возвращать мне молодость, и за дружбу без второго дна. Могу поручиться за четверых слуг, а остальные наверняка выложили в сеть видеозапись боя на территории моей клиники. Так что принимать какое-либо решение надо уже сейчас, то есть до приезда группы быстрого реагирования полиции. В вашем молчании я не сомневаюсь», — заявил я, достал из кармана телефон, набрал государыню и, услышав ее голос, повторил предложение, которое озвучила Дайна. «Прошу прощения за то, что беспокою снова, но мы, судя по всему, взяли призрака, и мне нужна ваша помощь». «Призрака?» — изумленно переспросила Вороницкая. «Богатыря, явившегося в клинику Ксении Станиславовны под пеленой теневика, заскочившего на карниз третьего этажа с помощью стремительного рывка и атаковавшего Надежду Олеговну воздушным лезвием», уточнил я и добавил. «В данный момент он находится в медикаментозном сне, но скоро будет допро. Все, поняла», — перебила меня императрица и спросила, «помощь какого рода мне требуется? Устраивать полноценный бой с богатырем возле клиники я не рискнул, поэтому нейтрализовал убийцу с помощью личных наработок, которые очень не хочу светить. Игнат Данилович, могу я задать один чрезвычайно неприятный вопрос?» Я вслушался в комментарий Биуса, повторявший мою догадку слово в слово, и мрачно вздохнул. «Да, Людмила Евгеньевна, можете. Но будет лучше, если вы приедете и лично убедитесь в том, что искра призрака, хоть и изуродована одним из моих умений, но находится на законном месте, чтобы подобные вопросы перестали вас тревожить раз и навсегда. Вы правы, лучше один раз увидеть, чем слышать, но сомневаться», — твердо сказала она. «Так что буду максимум в течение часа, все остальное решим на месте. И если вдруг за это время в клинику заявятся какие-нибудь особо инициативные сотрудники полиции или спецслужб, то демонстрируйте им удостоверение моего личного порученца и шлите по известному адресу». Козырять удостоверением не пришлось, судя по тому, что бойцы ГБР полиции, прибывшие по чьему-то вызову, остановили машину возле КПП и даже не вышли из салона, а ИСПшники вообще не появились. По силовым структурам столицы прошел приказ не лезть, куда не следует. Поэтому мы с Ксенией Станиславовной расслаблялись порядка 50 минут. Хотя вру, полностью расслабился только я, а Веретенникова вывела на служебный монитор картинку с камеры, установленной на въездных воротах, и постоянно косилась на экран. Кроме того, то и дело терроризировала особо важными ценными указаниями начальника смены службы безопасности, помощницы кого-то там еще, каждые 8-10 минут не давала призраку умереть пачкой целительских заклинаний и пыталась подбадривать меня, хотя я, вроде бы, и не вибрировал. Слава богу, в какой-то момент на экране появился лидер кортежа императрицы, и Веретенникова собралась, проконтролировала процесс с въезда автомобилей на территорию клиники, их размещение в гараже, выгрузку особо важной персоны с телохранителями и перемещение всей этой толпы по зданию. Так что из реанимации мы вышли за считанные мгновения до появления в коридоре Людмилы Евгеньевны и ее свиты. Увидев нас, государыня одарила меня виноватой улыбкой, очень тепло поздоровалась с хозяйкой клиники, спросила, где находится задержанный, отдала всю электронику Северцеву и оставила охрану перед дверью. А после того, как собственноручно закрыла за нами массивную створку, ответила на вопрос, который я задавать не собирался. «Игнат Данилович, по дороге сюда я пробовала посчитать, сколько раз вы могли меня убить, причем как действием, так и бездействием, но не убили. Считала просто так, из интереса, но не смогла. Я вам доверяю и на уровне ощущений, поэтому оставила телохранителей снаружи. Но разумы, к сожалению, крайне негативный жизненный опыт требуют хоть раз в жизни осмотреть какого-либо высокорангового одаренного, павшего от вашей руки, и убедиться в том, что вы не сектант. Я поблагодарил ее за откровенность, подвел к призраку, прикрытому простыней, и счел возможным пошутить. Кстати, только что сообразил, что ваше желание не осуществится и в этот раз, ведь убийца пока еще жив. Вороницкая фыркнула, сорвала с тушки простыню, оглядела с головы до ног, заметила дыру напротив ядра, попросила у Веретенниковой скальпель и одноразовые перчатки. Натянув последние, деловито разрезала сначала всю одежду, а затем плоть, уверенно развела края раны, озадаченно хмыкнула, удлинила разрез до лобковой кости, изучила содержимое брюшной полости и повернулась к Ксении Станиславовне. «Как я понимаю, этот бедолага все еще жив только благодаря вливаниям силы». «Да, Людмила Евгеньевна, а как вы собираетесь его допрашивать?» Легкие, сердце и крупные кровеносные сосуды верхней части корпуса пострадали значительно меньше, поэтому их удалось подлатать. «Отлично!» – удовлетворенно кивнула государыня и поймала мой взгляд. «Игнат Данилович, от всей души прошу прощения за проявленное недоверие. Даю слово, что подобное больше не повторится, и что информация об умении, которым вы превратили внутренности этого человека в кисель, умрет вместе со мной. Я церемонно склонил голову в знак того, что принимаю извинения», и женщина переключилась в деловой режим. «Ксения, зарастите, пожалуйста, мой разрез и накройте тело. Потом я впущу сюда следователя, которого взяла с собой, и поприсутствую на допросе. А после того, как он закончится, дам официальное разрешение на утилизацию трупа вместе с биологическими отходами». Почти весь последний, седьмой час допроса Веретенникова держала умирающего по эту сторону грани между жизнью и смертью. Я вслушивался в ответы ублюдка, по его же словам, убившего под заказ 174 человека, и сатанел от безумного желания воздать этому чудовищу старицей за все сотворенное им зло, а Вороницкая делала 4 дела сразу, помогала следаку выяснять важные нюансы самых наиболее значимых преступлений последних 12 лет, анализировала поведение призрака и при первых же признаках ослабления действия химии собственноручно вводила новую порцию, сравнивала список фамилий заказчиков еще с каким-то списком, открытым в рабочей МТшке, и пересматривала видеозапись боя, сделанную камерами клиники. Когда господин Прозоров начал задыхаться, а Ксения Станиславовна расписалась в своем бессилии, заявив, что сердце с легкими почти разрушились, и восстановить их очередной раз не удастся, императрица приказала следователю остановить запись, забрать служебный регистратор и выйти из помещения, а после того, как за мужчиной закрылась дверь, подошла к полудохлой твари, заглянула ей в глаза и холодно усмехнулась. «Хотела добить вас воздушным лезвием, но вовремя поняла, что вы не заслуживаете легкой смерти. Поэтому сейчас вас восстановит еще раз, и мы проводим вас в последний путь в крематории клиники. Да-да, вы сгорите заживо, и мне хоть немного, да полегчает. Кстати, вырваться вам не удастся, ваши ноги, по сути, отмерли, а руки я вам сейчас перебью». И ведь не обманула, перебила обе верхние конечности воздушными кулаками, и спустилась с нами в крематорий. Там подождала, пока автоматика перенесет парализованное тело с каталки на специальный поддон, и помахала призраку ручкой. Потом проводила извивающееся тело довольным взглядом и после тихого щелчка закрывшейся заслонки вывела на экран своего рабочего мобильного терминала какой-то документ, заверила электронной подписью и переслала Веретенниковой. А после того, как разобралась и с этим делом, изъявила желание навестить Надю. Пока добирались до лифтового холла, поднимались на третий этаж и шли к палате с целым окном, в которую пациентку перевели еще днем, о чем-то сосредоточенно думала. Переступив через порог и обнаружив в помещении не только недотрогу, Олю и Свету, но и Валерия Константиновича, довольно кивнула и обратилась к нему на «ты». «Валер, ты чего такой угрюмый?» На этот вопрос ответила его дочурка. «Создал сложнейший артефактный защитный комплекс для этой палаты менее, чем за сутки. Примчался устанавливать и узнал, что призрак уже поет. Вот и бесится из-за того, что не поучаствовал в его захвате. Могу поднять настроение тремя предложениями», — хищно ощерилась Вороницкая. «Надо, надо», — эхом отозвался он. «Убийство Надежды Олеговны заказал Мирон Рожнов. Группа захвата вылетит в его родовое поместье через 1:40. Могу отправить тебя с ними». Дослушав монолог государыни, артефактор с хрустом сжал кулаки и задал правильный вопрос. «Он собирался помешать мне уйти в рот Игната Даниловича следом за Надеждой Олеговной?» «Да». «А для того, чтобы гарантированно оттолкнуть тебя от Щегловых и, в конечном итоге, забрать себе, заказал призраку еще и твою дочку». Но Светлана Валерьевна была в рейде, так что господин Прозоров начался второй из двух равнозначных целей. «Ах, вот почему Ниночка Рожнова стала попадаться у нас на пути», — вполголоса пробормотала недотрога, а Валерий Константинович, переварив столь шокирующие новости, окончательно озверел, принял предложение Вороницкой, получил ряд ценных указаний и умчался к Северцеву, который, вроде как, должен был состыковать его с вояками из спецотдела. Проводив его взглядом и дождавшись щелчка дверного замка, Людмила Евгеньевна со вздохом заявила, что это полумера, и вперила тяжелый взгляд в Надежду. «Надеюсь, вам психологическая помощь не нужна, я в порядке, ваше императорское величество», — четко ответила та и добавила два очень веских аргумента. «Я ушла под Игната Даниловича, соответственно, раз он разобрался с призраком, значит, с ним разобрались мы, и это не последняя совместная охота на наших врагов, так что я вся в предвкушении». «Толковая позиция», — удовлетворенно заявила императрица, прошла к окну, зачем-то выглянула наружу, потом развернулась на месте, вернулась к Веретенниковой и уставилась ей в глаза. «Ксения, скажите, пожалуйста, а вы, часом, не собираетесь проситься под руку Игнату Даниловичу?» Ответ целительницы убил. «Если честно, то подумываю, вернее, уже решила, что попрошусь, но не успела подобрать достаточно веские аргументы. Я могу подкинуть как минимум 3, весело хохотнула государыня, но не стану, из вредности. Зато по секрету сообщу, что принципиальное согласие желательно получить до завтрашнего вечера. Тогда ваше решение будет выглядеть не только правильным, но и красивым». Глава 9. 11 сентября 2513 поехт. Последнего, четвертого родича и, по совместительству, сообщника призрака, служившего хозяину водителем-телохранителем, вояки спецотдела взяли в 4:30 утра на улице Евсеева, то есть за забором клиники. Причем в момент выгрузки из внедорожника печально известного ручного пехотного огнемета «Сполох», Ляпишев, координировавший действия своих подчиненных, сообщил мне об этом успехе от силы минут через 10, но сваливать из палаты недотроги я даже не подумал. Паранойя, проснувшаяся накануне, напрочь отказывалась засыпать. Так что обрадовал бодрствующую Надю еще одной хорошей новостью, закончил анализировать поведение этой женщины за все время нашего знакомства и счел возможным сделать еще один шаг навстречу. «Еще один совет примешь, твой, с радостью», — мгновенно откликнулась она, приподнялась на локте и превратилась в слух. «Острумовая пыль, попавшая в твой организм с заряженным напитком, великолепный тренажер для усиления энергетики. Задашься целью стать сильнее и будешь пытаться продавливать это ослабление хотя бы по 3-4 часа в сутки, после избавления от этой дряни приятно удивишься увеличению мощи умений». «Это знание?» — еле слышно спросила она, оценила уверенность, с которой я кивнул, и благодарно склонила голову. «Спасибо, мой господин». «Надь», — вздохнул я, и недотрога грустно улыбнулась. «Помнишь, я говорила, что не уважала покойного деда и презираю отца? К конечно. Так вот, я этого никогда не скрывала, поэтому отказывалась называть и первого, и второго своим господином даже на официальных мероприятиях, из-за чего в детстве получала по первое число. А тебя я уважаю и наслаждаюсь каждым мгновением жизни в роду по-настоящему благородных личностей. Так что, используя официальное обращение к главе рода при общении тет-а-тет, получаю удовольствие, а в присутствии посторонних добавляю толику объема твоей репутации в высшем свете и опосредованно издеваюсь над Ермаковыми. Очередной комплекс родом из детства, мрачно прокомментировала ее откровение Дайна и снова замолчала, тем самым, предлагая самостоятельно решить, лечить или не лечить. Я задумчиво потер подбородок, представил, как обращение взрослой потомственной аристократки к парню на 8 лет младше должно выглядеть со стороны, но поделиться своим мнением с Надей не успел, она оказалась шустрее. Кстати, о репутации. В настоящий момент высший свет считает тебя талантливым гонщиком, оседлавшим волну всеобщего интереса и на ее гребне взлетевшим к статусу личного порученца императрицы, а о боевых заслугах старается не думать, дабы не втаптывать в грязь свое самолюбие. Поэтому любые награды, которые ты получишь от Вороницких, будут автоматически считаться милостью Людмилы Евгеньевны, женщины, поддавшейся обаянию смазливого мальчишки на старости лет. А я молода, в принципе не умею ни лебезить, ни прогибаться, ни сдаваться и уже обозначила интерес к Валерию Константиновичу Уфимцеву. Поэтому искренняя радость самой недотроги в обращении «мой господин» не только порвет все прежние шаблоны, но и заставит даже самых тупых или предвзятых дворян увидеть в тебе личность, заслуживающую внимания. Аргумент прозвучало в правом ухе, и я нехотя переиграл принятое решение. В нюансах взаимоотношений между дворянами я не понимаю ровным счетом ничего, выглядеть смазливым мальчишкой, упавшим под государыню, не хочу, а тебе доверяю. Так что в присутствии посторонних называй своим господином, отет-отет, лучше по имени, так мне будет комфортнее. Хорошо, покладисто сказала она и сменила тему разговора. Игнат, скажи, пожалуйста, ты заметил, что Ксения Станиславовна начала молодеть? Да, она прорвалась в богатыри. Соответственно, сразу же занялась трансформацией организма с помощью лепки и регенерации второго ранга. Тогда у нас наклевываются серьезные проблемы. Почему? Женщина пожала плечами. Судя по уверенности, с которой ты ответил на мой вопрос, эти искры добыли для Веретенниковой вы. Впрочем, даже если это не так, то абсолютное большинство пожилых дворян гарантированно свяжет внезапное омоложение Веретенниковой с ее уходом под твою руку. Ведь ты, кроме всего прочего, поставщик искр для Вороницких. А значит, знаешь, где добывать вожделенный комплект, и способен это сделать. Причем не только за деньги, но и под давлением. А она у нас ни разу не дура, довольно заявила Дайна. Я мысленно согласился и продолжил слушать объяснения недуры. Императрица должна тебе жизнь, поэтому давить не станет. Но вторая молодость – это слишком большой соблазн для любой женщины, поэтому ты наверняка услышишь просьбу помочь с ее обретением и пойдешь навстречу. Вероятнее всего, поможешь и императору, и цесаревичу, и его женам. Опять 6 омоложений подряд превратят всех членов нашего рода в цели номер один. Причем как для большинства бояр и богатырей империи, так и для всего криминалитета. Эта перспектива действовала нам с Дайной на нервы не первую, и даже не вторую неделю, но настроение испортилось все равно. Впрочем, испортилось оно, если можно так выразиться, в фоновом режиме. Поэтому я порадовался естественности, с которой Надя произнесла словосочетание нашего рода, и со спокойным сердцем подкинул ей информации для раздумий, сообщив, что лепку с регенерацией Ксении Станиславовне подарили мы, и что аналогичный комплект уже получила и императрица. Реакция на эти новости легла на душу, как родная. Ни один из моих знакомых аристократов не способен дарить искры общей стоимостью за 300 миллионов, а для вас это нормально. Я в восторге, и понимаю, почему Веретенникова переписала на тебя эту клинику, городской особняк и галерею покойного супруга, а все остальное имущество оставила детям, почему побила мой рекорд скорости выхода из рода и почему вчера вечером настоятельно советовала мне как минимум удвоить списочный состав теперь уже нашей СБ. Свыкнуться с мыслью о внезапном обретении недвижимости в столице я еще не успел, вот и завис, секунды эдак, на 2-3. Потом очередной раз задвинул куда подальше свое охренение и чуть-чуть облегчил груз на плечах недотроги. Надь, имей в виду, что бухта уединения охраняется не гражданским ЧОПом, а дворцовыми, то есть наших туда не поставить, да и селить их, если что, будет негде. В моем коттедже заняты все три спальни, в гостевом будет останавливаться Ксения Станиславовна, а с дальним все еще веселее. Одни покои уже оккупировала ты, вторые – твоя Ульяна, а третья – личная спальня Валерия Константиновича. Так что нам нужны люди для охраны этой клиники, городского особняка и родового поместья. Кстати, о людях. Что с ветеранами, которые тут лечатся? Женщина пожала плечами, прогнала всех через медикаментозные допросы и сочла достойными. Так что контракты были подписаны еще в прошлое воскресенье. Далее, первые четыре человека встанут на ноги к 20 числу и сразу же приступят к выполнению служебных обязанностей. Следующие трое, по словам Ксении Станиславовны, вернутся в форму к концу месяца, а пятеро самых тяжелых – 8-10 октября. Отлично, довольно выдохнул я, засек прозрением энергетический силуэт Уфимцева, судя по скорости и вектору перемещения, подъезжавшего к клинике по центральной аллее, и заторопился задать недотроге неудобный вопрос. Значит, эту проблему можно считать решенной. Поэтому перейду к следующей. Ты не передумала сближаться с Валерием Константиновичем? Тут женщина грустно усмехнулась. Меня все устраивало. Он творец, естественно, в хорошем смысле этого слова. Сделал выводы из ошибок прошлого и теперь сдохнет, но не позволит кому бы то ни было себя подмять. Беззаветно любит дочку. Уважает тебя и Олю. Видит во мне не красотку, которой можно хвастаться окружающим, а личность. Увы, позавчерашняя дуэль, кажется, все сломала. Он винит себя в том, что не пошел провожать меня в туалет, что не смог убедить уступить ему право выйти на арену, что слабее, а значит, в случае чего, не сможет защитить, что отсутствовал тут во время атаки призрака и так далее. И с моей стороны все это однозначно не починить, мое вмешательство только усилит и углубит новые комплексы. А надо? Спросил я, глядя ей в глаза и выделив интонацией последнее слово. Намек был понят, что называется, в лед, да, но в данный момент, только Свете. Ей нужен отец, жесткий, как титановый лом. А я сделаю шаг назад и подожду. Если Валерий Константинович упрется, возьмет второй ранг за два следующих сезона и заставит меня почувствовать себя слабее, само собой, не в дуэлях, а как личность, то я приму предложение руки и сердца. Сочтет, что это физически невозможно, начну искать мужчину пожестче. Уфимцев заглянул в палату минут через 12-15 после приезда, обнаружил, что Надежда коротает ночь в моей компании, попросил разрешения присоединиться, дождался моего ответа и быстренько приволок одно из свободных кресел поближе к кровати. Усевшись поудобнее, вспомнил, что не поздоровался, исправил допущенную оплошность и поинтересовался самочувствием раненой. А после того, как выслушал ее монолог, воспрянул духом и решил поделиться результатами своей командировки. Дайна, сидящая на телефонах императрицы, цесаревича и Ляпишева, регулярно докладывала мне обо всех успехах и неудачах силовиков, но я все равно вслушался в рассказ артефактора, ибо хотел оценить акценты. О том, что Мирон Анисимович Рожнов натравил на группу быстрого реагирования боевую дружину рода, а сам попытался пуститься в бега, вы, вне всякого сомнения, уже знаете, так что эту часть истории опишу тезисно. Парни генерала Ляпишева опрокинули все три машины, вылетевшие на задний двор поместья, и положили 8 из 10 телохранителей, а самого беглеца прилично поломали. Потом он был загружен в военно-транспортный Антей и доставлен в следственный изолятор спецотдела, где попал в руки бригады следователей и запел. Да, под химией, но очень энергично. Судя по недовольству в твоих глазах, ты не поучаствовал и в этом бою, верно? Спросила его недотрога. Да, я вскрывал артефактный защитный комплекс бункера глубокого залегания, в котором, по словам языка, заперся Рожнов, мрачно буркнул Уфимцев. Поэтому о том, что Мирон Анисимович уже задержан, упакован в блокираторы магии и усажен в рубеж, узнал после того, как в общем канале связи подали сигнал к отходу, зато присутствовал при допросе, с первой до последней минуты, и считаю должным извиниться. Ты чуть не погибла из-за того, что этот ублюдок решил меня подмять. Валер, он такой не один, хищно усмехнулась женщина. На тебя открыла охоту как бы не две трети глав дворянских родов империи. И что с того? Вон, бери пример с Игната. Он знает, что враги есть у каждого из нашей компании, включая Ксению Станиславовну, но вместо того, чтобы выяснять, кто чей, валит всех подряд. Кстати, как только я встану на ноги, займусь тем же, ибо чем меньше живых врагов, тем меньше колеблющихся и желающих пополнить их число. «А каким боком тут Ксения Станиславовна?» – спросил артефактор. «Она вошла в мой род», – сообщил я, главой второй боковой ветви. Он поймал мой взгляд, понял, что я не шучу, и озадаченно хмыкнул. «Неожиданно, но, пожалуй, логично. Получается, что под вами уже два богатыря, не уже, а пока. Ну да, я и забыл о том, что вы отбили тренировочную заимку Вронских. Тут я воспользовался представившейся возможностью и перевел беседу в реально нужную колею. Развивать родичей на чужой заимке я не собираюсь. Это завуалированный намек мне», — нахмурился он, и я отрицательно помотал головой. «Нет, констатация факта. Я считаю, что пословица «насильно мил не будешь» появилась не просто так, поэтому никого в свой рот и не тяну. И еще, для того, чтобы развиваться на моей тренировочной заимке, конкретно вам не нужно ничего, кроме соответствующего желания, ведь вы и отец Светы, и друг рода». Дальше объяснять, он извинился, по моим ощущениям, искренне, а потом спросил, о какой заимке идет речь. Я предупредил, что эта информация из категории «тайна рода», а затем ответил на вопрос. «В этом рейде мы наткнулись на ферму свободных, положили двух богатырей и шестерых князей, нашли возможность вернуть в большой мир 10 доноров искр, не светясь самим, и решили, что отвоеванная пещера в пятерке должна принадлежать нам. Да, за нее придется повоевать. Причем не со зверьем, а с членами ячейки секты, отсутствовавшими в пятне на момент нашей атаки, но, на мой взгляд, оно того стоит». Уфимцев потерял дар речи еще в начале этого монолога, а недотрога расплылась в предвкушающей улыбке и поделилась чертовски интересной информацией. «На моей памяти подобные фермы обнаруживались 4 раза, и все 4 раза выжившие члены засветившейся ячейки вырезались под корень самими же свободными. Все потому, что в июле 502-го выжившие члены одной из таких ячеек решили отомстить. Личность, попробовавшая взломать внутреннюю сеть отдела по контролю за оборотом искр, артефактов и технологий ИСП, чтобы выяснить установочные данные лиц, разгромивших их ферму, сильно переоценила свои силы, в результате чего секта потеряла не одну ячейку, а 3 и руководителя целой ветви. И еще, о ячейках со столь безумным количеством князей я не слышала ни разу. Но даже если такие и встречаются, то наверняка крайне редко. Кстати, среднестатистический князь свободных по реальному боевому опыту и уровню раскачки боевых умений не тянет даже на хорошего богатыря. Поэтому группы захвата, как правило, несут потери на этапе вскрытия артефактных защитных комплексов и в особо замороченных механических ловушках. Таким образом, накладывать лапу на трофей не так опасно, как кажется на первый взгляд. Во-первых, вы положили если не всю отдельно взятую ячейку, то ее большую часть. Во-вторых, те, кто выжил, сейчас вовсю зарываются в самые глубокие щели, и, в-третьих, роду нужны хотя бы богатыри, в очень больших количествах. Стоило ей закончить, как отмер Валерий Константинович, и спросил, были ли там артефактные комплексы. Я перечислил все, которые нашла его дочка, описал ее телодвижение, и, наконец, добрался до идеи, осенившей меня еще в расщелине. А теперь предлагаю увязать возможность наложить лапу на эту пещеру со всеми остальными проблемами нашей компании. Начну с самой серьезной. Людмила Евгеньевна и Ксения Станиславовна, прорвавшись во второй ранг, уже начали откатывать возраст. В ближайшие 2-3 недели изменения во внешности, вроде как, будут бросаться в глаза только самым внимательным личностям, а после того, как процесс наберет ход, желающие приобрести или урвать регенерацию слепкой начнут охоту на меня и всех моих близких. Приблизительно в это же самое время забудется участь господина Рожнова, я закрою свои обязательства перед автоконцерном Руси, закончу кое-какие личные дела, а ты, Надежда, и большая часть ветеранов Гридни вернетесь в строй. Так почему бы нам не свалить в пятно эдак дней на 20-25, не переждать самый пик интереса и не усилиться еще чуть-чуть? Если взять с собой килограммов 70 расходников, то за это время я превращу пещеру в неприступную крепость, уверенно заявил артефактор, а недотрога, как чистой воды практик, сходу увидела изъяны этой идеи. В принципе, предложение стоящее, но не учитывает кое-какие нюансы. Во-первых, в конце октября обычно начинается сезон дождей, а значит, как минимум 2 недели нам придется провести в не самых комфортных условиях. Во-вторых, на 20-25 суток продуктов не напасешься, а значит, нам надо будет охотиться на местное зверье, что в сезон дождей не так уж и просто. В-третьих, нам придется заморозить строительство родового поместья, ибо оставлять строителей без присмотра – не дело. Большая часть нюансов решаема, заявил я, не став дослушивать то, что предельно подробно разобрал с Дайной. Пещеру точно не заливает, так что дискомфорт будет терпимым. С дичью проблем не будет, за первые несколько дней я и моя команда завалим вас мясом, а после того, как Валерий Константинович сочтет наше убежище условно безопасным, уйдем дальше, ибо промышлять в пятерке нам не интересно, а родовое поместье подождет. Все равно задача номер один – это дорога, а прокладывать ее будем не мы, а подрядчики Вороницких. Глава 10. 11 сентября 2513 поехк. Мелкая примчалась меня менять без 10:09 утра, ворвавшись в палату и обнаружив, что в ней, кроме нас с Надей, присутствует и Валерий Константинович, сделала вид, что удивлена, пожелала доброго утра и закосила подследователя по особо важным делам. В смысле, потребовала у батюшки подробнейшего рассказа о задержании и допросе Мирона Рожнова. Правда, толком не успев договорить, вспомнила, что мне пора собираться, виновато наморщила носик и проводила меня до дверей, зато потом вернулась к отцу и, вне всякого сомнения, продолжила его терроризировать. А я, полюбовавшись порывистыми движениями магистральных каналов ее верхних конечностей с помощью прозрения, посочувствовал обреченному артефактору и переключил внимание на силуэт своей супруги, благодаря чему вовремя сообразил, что она находится в душевой кабинке, ускорился и успел составить компанию хитруле, намеренно дожидавшейся моего появления обнаженной. Нет, терять голову, конечно же, не стал, из-за того, что подпирало время, но подомогался, и получил море удовольствия от реакции Оли на мои ласки. Потом заставил себя остыть, с помощью очень холодного душа, и, в темпе помывшись, позволил благоверной меня высушить, а дети сытно покормить. В общем, в гараж спустились чуть-чуть раньше, чем планировали, влезли в буран, выехали из здания, подкатили к КПП и обнаружили, что наша сторона улицы еще ползет, а противоположная намертво встала. Понедельник, расстроенно вздохнула супруга, задумчиво склонила голову к плечу и развила бурную деятельность, максимально подняла свое сиденье, опустила спинку, легла и придвинулась поближе. Объяснения не понадобились. Я опустил ладонь на бедро, затянутое в летние брючки, и большей частью сознания растворился в обычных, но горячо любимых поглаживаниях. В результате дорогу до южного вокзала толком и не заметил, отвлекся от ножки жены только тогда, когда Дайна посоветовала засветить лицо перед сканером системы контроля доступа, а потом додумался посмотреть на часы, мысленно похвалил себя за правильно выбранное время выезда, спросил у верной помощницы, на какой путь прибывает молния, и покатил в нужном направлении. Пока парковал кроссовер на площадке для встречающих, думал о всякой ерунде. А после того, как заглушил двигатель, неожиданно для себя поделился ощущением, ударившим в голову. Мы 100 лет не оставались наедине, и мне, оказывается, этого страшно не хватало. Ольга грустно улыбнулась, ласково дотронулась до моего предплечья и еле слышно вздохнула. Мне тоже, по моим ощущениям, следом за этой фразой должны были прозвучать слово «но» и какое-нибудь продолжение, однако я не дождался ни первого, ни второго. Тем не менее, назвал жену живым воплощением справедливости и решительно выбрался из машины. До выхода на перрон шли прогулочным шагом, хотя прекрасно видели приближающийся состав. В том же темпе двигались и сквозь встречный поток загорелых горожан, вернувшихся в столицу с морского побережья, из-за чего ко второму вагону для купечества подвалили только минут через 7-8 после остановки поезда, подождали еще немного и по очереди обняли Иру, выпорхнувшую наружу самой последней. Я, оказывается, так сильно соскучилась, защебетала она, вроде как, отыгрывая привычную роль, но я был готов поставить голову против рваной тряпки, что это правда. Вот и ответил ей тем же самым, и мы безумно рады тебя видеть. Потом подхватил счастливую куклу под локоток, дождался, пока второй оккупирует Ольга, повел дамочек к машине, поддержал легкий треп ни о чем, начатый подругой семьи, и с удовольствием перешучивался с этой парочкой до тех пор, пока вся наша компания не оказалась в салоне «Бурана». А после хлопка моей двери Иришка как-то уж очень резко сменила тему разговора. Света только что сообщила отцу, что поисковую сеть, установленную на ферме, делал дед. Валерий Константинович задал несколько уточняющих вопросов, понял, о какой модели идет речь, и заявил, что года три тому назад партия таких комплексов была выкуплена странным клиентом, заключившим долговременный контракт, но пропавшим сразу после отгрузки первых 5 штук. Уфимцев пообещал навести справки, но ребенок его отчитал. Цитирую. «Папа, любой интерес к этой теме может создать проблемы, так что даже не думай что-либо выяснять. И вообще, я поделилась этой информацией только для того, чтобы ты понимал, какие из расходников, фактически имеющихся в пещере, можно будет пустить в дело по второму разу. Хе-хе, а сейчас она строит его по более интересному поводу. Кстати, пап, постарайся не брать новые заказы. Мы готовы загрузить тебя работой на ближайшие 2 месяца. И я сейчас имею в виду отнюдь не защиту для родового поместья. Деловая, улыбнулся я, трогая машину с места. Ага, подтвердила кукла, втиснулась между спинками передних сидений и снова сменила тему разговора. И она такая не одна. Великий князь Виктор Михайлович уже минут 15 с пеной у рта доказывает деду, что вы заслуживаете серьезнейшей награды за нейтрализацию одного из самых опасных убийц современности. А тот старательно изображает непонимание и параллельно переписывается с женой, хвастается ей самыми логичными аргументами, приводимыми внуком, и аво. Что? Хором спросили мы с Олей, услышав в ее голосе нешуточное удивление. Цитирую, по своему обыкновению, заявила она и вдруг заговорила голосом императора. Наследовать Мише будет Витя, ибо уже сейчас в разы достойнее всех остальных наших внуков, вместе взятых. В тот момент, когда мы вошли в гардеробную квартиру в акации и направились к шкафам, мне позвонил Ляпишев. Я бесшумно похлопал себя по левому плечу, и Оля, сообразив, что я общаюсь с генералом, рванула помогать Ире упаковывать в портпледы нашу парадно-выходную одежду. Тем временем куратор, судя по голосу, не спавший 2 суток, закончил с приветствиями и перешел к делу. В смысле, извинился за то, что забыл выяснить, добыли ли мы какие-нибудь искры для спецотдела, и попросил привезти термос с добычей, само собой, если таковая имеется, во дворец. «Привезем», — пообещал я, выслушал слова благодарности, кивнул в ответ на безмолвный вопрос жены, показавший костюм, выбранный для меня, и закончил разговор, повторив последнюю фразу Дмитрия Львовича. «До встречи». Не успел я вернуть телефон в карман, как Иришка вручила мне пачку портпледов и спортивную сумку, после чего сообщила, что в них все, что нам может понадобиться в ближайшие 2 дня. Я кивнул снова, развернулся на месте, качнулся к выходу, но услышал недовольный возглас помощницы, в сердцах обозвавший кого-то суками, и остановился, как вкопанный. «Ты это о ком?» «Об ублюдочных журналистах. К КПП клиники только что подъехало аж 3 машины с этими тварями, и толпа самых деятельных пытается убедить старшего смены впустить их на охраняемую территорию. Посмотрели запись нашего боя с призраком, слитую в сеть, и жаждут получить эксклюзивное интервью от непосредственных участников», — хмуро спросила Оля. «Ага. А еще осмотреть и правильно заснять место схватки, вытрясти из очевидцев какие-либо жареные факты и вывернуть услышанное наизнанку, чтобы привлечь к себе внимание и заработать на скандале. Если это только первые ласточки, то с проездом в клинику возникнут проблемы», — предсказал я и не ошибся. К моменту, когда мы подкатили к воротам, перед ними собралось 9 фургонов съемочных групп и скопилась неслабая толпа акул-пера. Слава богу, сотрудники ЧО поели свой хлеб не зря и быстренько организовали нам живой коридор. Прекрасно справились с той же задачей и минут через 40, когда мы с Олей, оставив Иру в компании Надежды и Валерия Константиновича, забрав Свету, переодевшись и вернувшись в машину, поехали во дворец. Поэтому испортившееся было настроение вернулось в относительную норму. А чуть позже его еще немного подняла Лиза Максакова, позвонив мне и протараторив совершенно уморительный комментарий к тому самому видео. В общем, к кабинету Ляпишева мы подошли во вполне вменяемом состоянии, были сходу припровождены внутрь и вручили генералу термос с добычей. Список в нем, поинтересовался Дмитрий Львович, осунувшийся от хронического недосыпания. Я утвердительно кивнул. Он поднял крышку, проглядел первые строчки и расплылся в довольной улыбке. «Ао, тут аж 4 стремительных рывка 2-го ранга, здорово. А сколько троечек?» 32. «С ума сойти», — выдохнул он, посмотрел на часы, нехотя убрал термос в сейф и пообещал подсчитать, какую сумму мы заработали в течение дня. Я пожал плечами в знак того, что мы никуда не торопимся, выслушал стандартную вводную и повел девчонок следом за хозяином кабинета по хорошо знакомому маршруту, а ровно в 14.00 переступил через порог рабочего кабинета императора, привычно отыграл обязательную программу и превратился в слух. В этот раз солировать начала императрица, поблагодарила Ляпишева за то, что он нас встретил и проводил, попросила подождать в приемной, дала время выйти и отправила куда подальше, но за другую дверь, телохранителей. Потом потыкала пальчиком в рабочий терминал мужа, сообщила, что кабинет изолирован от окружающего мира, и перешла к делу. Как вы, наверное, догадываетесь, операция по захвату свободных и их покровителей еще не проводилась, в данный момент изучается сумасшедший объем видеозаписей, сделанных камерами сразу нескольких всеимперских систем контроля и наблюдения, анализируется чуть ли не каждая встреча уже знакомых лиц и рассматривается под микроскопом жизнь их потенциальных сообщников. Впрочем, большая часть работы уже сделана, соответственно, всего через несколько дней империю основательно залихорадит. Кстати, мы идентифицировали личности, пальцы которых вы мне передали, и получили убедительные подтверждения того, что вы действительно уничтожили 6 князей и 2 богатырей. А еще нашли теневика Маврина и иллюзиониста по прозвищу Калейдоскоп, взяли под скрытое инструментальное наблюдение и гарантированно возьмем обоих. Далее, спасенные вами дворяне уже пошли на поправку и полностью восстановятся ориентировочно к концу года. А о вашей роли в уничтожении этой ячейки, захвате архива и возвращении доноров в большой мир не знает даже наш наследник. На мой взгляд, только благодарности будущего императора вам бы не помешало, продолжил ее монолог глава государства, как обычно, стоявший возле окна. Но слово уже дано, так что к этой теме мы больше не вернемся, вы получите честно заслуженные ордена в январе-феврале и за какой-нибудь придуманный подвиг, а заинтересованные лица при большом желании смогут выяснить, что на этой аудиенции я наградил вас за уничтожение серийного убийцы по прозвищу «Призрак». Награждение действительно состоится, но чуть позже. А пока я хочу высказать вам свое недовольство. Я пересмотрел запись вашего боя раз 5 или 6, но так и не понял, каким образом вы так быстро положили опытнейшего бритера в ранге «Богатырь». Вот и ворчу, ибо обещал не лезть в ваши родовые тайны. И могу позволить себе только такое выражение снедающего меня любопытства и белой зависти к супруге, знающей чуточку больше. Государь, призрак убивал заранее ослабленных врагов и один на один, напомнил я, а мы положили его командой, привыкшей противостоять куда более опасному высокоранговому зверью, то есть, умеющей безостановочно сбивать тоннельное зрение, находить уязвимости, подбирать нужный тип атак, выдавать очень высокий единовременный точечный урон, бить в противофазе или умениями, дополняющими друг друга, мгновенно сбрасывать контроль и, что самое главное, не подставляться. Красивое объяснение, и наверняка не так уж и сильно грешит против истины, усмехнулся Вороницкий. Но в нем, увы, нет конкретики. Поэтому я вам уже отомстил, в хорошем смысле этого слова, согласился с мнением супруги, что вы вылетели из окна следом за жертвой, спикировали в туман и нанесли добивающий удар, как настоящие беркуты, так что пожаловал вас не только орденами, но и фамилией Беркутов Туманный. А что, звучит, довольно хохотнула Дайна, а император и не думал замолкать, и пусть большинство моих подданных предпочло бы определение черный, ибо вы ассоциируетесь у них именно с этим цветом, мой вариант нам с Людой нравится значительно сильнее. В общем, носите эту фамилию с честью и не спешите почивать на лаврах, да, ваш нынешний образ жизни чрезвычайно опасен, но вы живете ярким, буйным и интересным настоящим, а не полузабытым прошлым или несбыточными надеждами, как абсолютное большинство обычных людей. Тут он сделал небольшую паузу, во время которой уходил в себя, а потом посерьезнел, провел укороченную церемонию награждения команды орденом Святого Георгия Третьей степени, вручил мне увесистый кейс с какими-то документами и загрузил. Вероятнее всего, это еще не все. По утверждениям аналитиков, вчера утром за уничтожение призрака предлагалось 18 вознаграждений от миллиона и выше. Час назад на соответствующей сетевой страничке висело только 9. К вечеру может не остаться ни одной. Но после того, как Люда и Ксения Станиславовна начнут молодеть, большая часть тех, кто пожалел вам обещанное, воспользуется возможностью с вами сблизиться, используя столь уважительный предлог, как восстановление справедливости. Так вот, не спешите верить этому конкретному поступку и красивым предложениям. В 9 случаях из 10 за ними обнаружится банальное стремление загнать вас в моральные долги. Впрочем, вы наверняка понимаете это не хуже меня, так что оставляю советы в прошлом и еще раз от всей души поблагодарю вас и вашу команду за вторую молодость, подаренную моей любимой жене. А оставшаяся часть моей благодарности находится в кейсе, сыто мурлыкнула императрица. Но ей вы порадуетесь либо в машине, либо дома, либо в клинике. А сейчас мы с Володей пригласим обратно генерала Ляпишева и попросим поделиться информацией о тренировочных заимках, захваченных высокоранговым зверьем. Вы хотите сказать, что напор одаренного зверья продолжает расти? Спросил я и получил утвердительный ответ. Да. По данным Дмитрия Львовича, за 3 летних месяца оно отбило как минимум 4 тренировочные заимки, расположенные в семерке. А это определенно тенденция. Оставшаяся часть аудиенции прошла без особых треволнений. Да, все то, что рассказал наш куратор, не радовало от слова совсем, но не удивляло. Ведь о том, что высокоранговое зверье постепенно перемещается к границам пятна, мы знали как бы не лучше всех присутствующих. А потом нас, наконец, отпустили во свояси, и мы, вывалившись в приемную, наткнулись на страшно довольного великого князя и его невесту, изнывавшую от любопытства. Виктор сходу переместился ко мне рывком и вцепился в руку, а Татьяна в той же технике метнулась обниматься с Олей и Светой. При этом тараторили оба, так что я невольно улыбнулся и заставил Вороницкого сначала смутиться, а затем атаковать. «Ну, рады мы за вас, рады, и с удовольствием обращаемся по новой фамилии самыми первыми. Беркутовы туманные, а какого этого самого вы не позвонили нам вчера?» Грозно сдвинув брови к переносице, притворно возмутилась его благоверная. «Замотались, честно признался я, пообещал исправиться и не сразу, но был прощен. А следующие минут 15-20 отвечал на вопросы ребят, решивших проводить нас до машины, выслушивал их мнение о бардаке, начавшимся в сети после публикации видеозаписи нашего боя с призраком, и вынужденно делился частью своих планов. О том, что можно задавать вопросы и самому, вспомнил уже перед своим Бураном и поинтересовался планами этой парочки. Тут Татьяна предвкушающе сверкнула глазами, а Виктор закусил губу, заставил нас загрузиться в салон кроссовера, запрыгнул внутрь одновременно со мной, спросил, можно ли в нем обсуждать конфиденциальные вопросы, и, дождавшись утвердительного кивка, радостно раскололся.